«Конечно, ты достаточно богат, чтобы и самому издать свой труд», — сказал он любезно. «Но поверь, имя известного издателя весьма важно для покупателя. У моего вольноотпущенника есть свыше 100 хорошо обученных рабов, способных переписать любую книгу быстро и без грубых ошибок». Семейка принялся многословно расхваливать моего нового знакомства, особенно опирая на то, что тот не бросил его на произвол судьбы в дни изгнания и постоянно снабжал книгопродавцов многочисленными философскими рукописями, пересылаемыми с Корсики в Рим. Издатель же вкрадчиво заметил: «Конечно, больше всего я зарабатывал на переводах до переделки греческих любовных историй, но не был я в накладе его от произведений Сенеки». Я понял его намек и заявил, что готов принять участие в расходах по изданию книги. «Для меня, — добавил я, — большая честь, что он своим уважаемым именем собирается отвечать за добротность моего сочинения». Вскоре мне пришлось покинуть его, чтобы уделить маме и другим гостям. Их было несколько десятков, и у меня голова пошла кругом. К тому же я выпил слишком много вина. Возможно, именно это последнее обстоятельство и стало причиной внезапно охватившего меня глубокого уныния. Я вдруг подумал, что никому из собравшихся не интересно ни я, ни моя книга, не тем более мое будущее. Они явились сюда за тем, чтобы отведать редких блюд, выпить лучших вин, позлословить об общих знакомых, да втихомолку поудивляться неожиданному взлету отца, который, по их мнению, звезд с неба никогда не хватал. Раз день, единственному казалось мне человеку на целом свете, кто действительно понимал и любил меня. Конечно, она не решилась прийти на читку, но я знал, что она горела желанием узнать, как прошло мое выступление. Я догадывался, что в эту ночь она не заснет, и представлял, как Клавдия стоит перед своей хижиной, смотрит на звезды зимнего неба, потом переводит взгляд на Рим, а неподалеку от нее в тишине ночи скрипят полоски зеленщиков и ревет кот, ведомый мобу. За время, приведенное у Клавдии, я слышал с этими звуками и даже полюбил их. И одна лишь мысль о грохочущих полосках так живо явила мне облик Клавдии, что вся моя кровь волновалась. Пожалуй, нет в мире более отталкивающего зрелища, чем конец большого торжества. Шипят полупогасшие факелы. Рабы провожают к носилкам последних гостей. Лампы еле мерцают, и при их неверном свете с блестящих мозаичных полов смывает пролитое вино. А с мраморных стен уборной — грязь. Тулия, само собой разумеется, находилась в восторге от удавшегося праздника и возбужденно тараторила, пересказывая отцу всякие сплетни и пытаясь отыскать смысл в каждом слове императора, вся светилась от радости. Я же чувствовал себя бесконечно далеким от всего этого. Если бы я был чуть постарше, я бы уже знал, что вино частенько вызывает меланхолию, но я был молод, а потому все воспринимал всерьез. Я даже не захотел подойти к отцу, который вместе с Тулей подкреплялся легким вином и моллюсками, пока рабы и слуги убирали залы. Я лишь рассеянно поблагодарил хозяев и пошел к Клавдии, немало не беспокоясь об опасностях ночного Рима. Меня вело вперед любовное томление. В ее доме было тепло, и постель уютно пахла шерстью. Клавдия развела огонь в очаге, чтобы я не мерз, и принялась уверять, будто то, что что я после такой успешной лекции